Глава 5. На заре прошлого столетия Хелен Келлер предприняла лекционный тур по Новой Англии, покоряя слушателей рассказом о своей жизни, а подчас и удивляя социалистическими взглядами. По пути она сделала остановку в Веллингтонском колледже, где дала свое имя библиотеке, посадила дерево и стала обладательницей почетной ученой степени. Так возникла Келлерская библиотека. Длинный, продуваемый сквозняками зал на первом этаже кафедры английского языка и литературы. Зеленый ковер, красные стены и множество окон, из-за которых это помещение невозможно протопить. На одной из стен висит портрет в натуральную величину. Хелен в конфедератке и мантии сидит в кресле, скромно потупив слепые глаза. Позади, нежно покоя руку на плече подруги, стоит ее наставница Анни Салливан. В этом промозглом помещении проводились все собрания гуманитарного факультета. Сегодня 10 января. Через 5 минут начнется первое в этом году собрание факультета. Как в Палате лордов в день важного голосования, так и здесь сегодня присутствуют даже самые пассивные сотрудники, включая 80-летних анахоретов. Несмотря на аншлаг, никто не спешит. Люди в намокших и задубевших от снега шарфах и кожаных ботинках с соляными разводами заходят в развалочку, делано отдуваясь, кашляя и сморкаясь в носовые платки. Словно мертвые птицы по окончании охоты, свалены в дальнем углу зонты. Профессора, аспиранты и приглашенные преподаватели стекаются к длинным столам в задней части зала. Столы уставлены завернутой в целлофан выпечкой, дымящимися кувшинами с заварным кофе и большими металлическими кружками с кофе без кофеина. Факультетское собрание, особенно если его, как сегодня, возглавляет Джек Френч, может затянуться на 3 часа. Так что во вторую очередь пришедшие стремятся занять место поближе к выходу, чтобы в середине мероприятия осторожно улизнуть. Сбежать пораньше и незамеченным — всеобщая мечта, увы, чрезвычайно редко осуществимая. К тому времени, когда Говард показался в дверях Келлерской библиотеки, все отходные позиции были заняты. Пришлось расположиться на переднем плане, аккурат под портретом Хелен, в 2 метрах от Джека Френча и его ассистентки Лидии Канталина, которые суетились над пугающих размеров бумажной кипой, занимавшей целых 2 кресла. Уже не в первый раз на факультетском собрании Говарду захотелось стать таким же лишенным способности восприятия, как это Келлер. Многое бы он дал за то, чтобы не видеть заостренного личика этой ведьмы Джейн Колман и гривы ее пережженных белокурых кудряшек, выбивающихся из-под одного из тех беретов, что рекламируются в Нью-Йоркере под слоганом «Европейский стиль». То же самое относилось к любимцу студентов, уже зачисленному в штат 36-летнему специалисту по истории коренного населения Америки Джейми Андерсону, положившему на ручку кресла дорогущий миниатюрный ноутбук. Но всего больше Говарду хотелось не слышать ядовитого шушуканья профессорш Берчфилд и Фонтейн, 2 тучных гранд-дам с кафедры истории, в коконах из портьерной ткани, которые теснились на единственном диване и злобно косились на Говарда. Они были одинаковые, как матрешки, и казалось, что чуть более миниатюрная Фонтейн вышла готовой из тела Берчфилд. Обе носили практичные стрижки под горшок, массивные пластмассовые очки от солнца, родом из ранних 70-х, и все равно излучали чуть ли не сексуальный магнетизм, порожденные авторством на нескольких книг, хоть и почти 15-летней давности, вошедших в программу всех высших учебных заведений страны. Эти кумушки не признавали пунктуационных вывертов, двоеточие, тире, подзаголовков. До сих пор на слуху были берчфилдский Сталин и фонтейнский Робеспьер. Так что в глазах Берчфилд и Фонтейн Говарды Белси были просто трутнями, легковесными пустышками, перелетающими со своей новомодной чепухой от одного института к другому. Даже спустя 10 лет его преподавания здесь, они, когда прошлой осенью Говардова кандидатура выдвигалась на зачисление в штат, проголосовали против. В этом году они снова будут вставлять ему палки в колеса. Это их право. Как и право беречь душу и дух Веллингтона. Блюстителями каковых считали себя эти пожизненные члены. От осквернения и искажения людьми вроде Говарда, чье присутствие в колледже могло быть, согласно высшему порядку вещей, исключительно временным. Оторвались от письменного стола и пришли на это собрание они лишь для того, чтобы проконтролировать Говарда. Нельзя было допустить, чтобы тот занимался самоуправством в стенах обожаемого ими заведения. Когда часы пробили 10 и собравшиеся заслушали вступительные покашливания поднявшегося с места Джека, Берчфилд и Фонтейн нахохлились и заерзали, словно две большие курицы, устраивающиеся на яйцах. Смерили Говарда последним презрительным взглядом, готовясь к привычным словесным американским горкам, которыми Джек открывал собрание. Говард закрыл глаза. «Имеются две причины», — сказал, сомкнув ладони Джек, «всего которых мы отложили, перенесли или, возможно, точнее будет сказать, передвинули нашу встречу, которая должна была состояться месяц назад, на сегодняшнее число, то есть на 10 января. И прежде чем мы начнем собрание, на котором, кстати сказать, я рад вас приветствовать после, как я искренне надеюсь, приятных, а главное — тихих рождественских каникул, да, как я уже сказал, прежде чем мы начнем наше собрание, а оно, судя по заявленной повестке дня, обещает быть весьма насыщенным, прежде всего я хотел бы коротко напомнить о причинах этого переноса, ибо решение о нем, как многие из вас знают, принималось не без прений. Да, так вот. Во-первых, некоторые члены нашего общества сочли вопросы, предложенные к обсуждению на предстоящем, теперь уже открытом собрании, очень значимыми и сложными, а потому нуждающимися, не требующими, предоставления на суд общественности достойных, продуманных доводов от каждого из двух наших оппонентов, что отнюдь не означает, будто наши прения будут банально бинарными. Лично я не сомневаюсь, что это совершенно противоположный случай, и что нынешним утром если можно так выразиться, в водовороте, ожидающей нас дискуссии, мы познакомимся с целым рядом самых разных мнений. Дабы дать сторонам время подготовиться к выступлению, мы прислушались к совету и, не вынося на факультетское голосование, перенесли собрание, но, разумеется, если кто-то считает, что решение о переносе было принято без надлежащего обсуждения, он может разместить свое возражение в сетевой файловой системе, которую наша Лидди Канталина создала специально для наших собраний. Тайник с кодом SS76 находится, кажется, на веб-странице гуманитарного факультета. Ее адрес, надеюсь, вам всем уже известен, так? Джек посмотрел на соседнее кресло, где сидела Лидди. Так и вновь встала, повторила секретный код и снова села. «Спасибо, Лидди. Так вот, для претензий там есть форум. Да. Вторая причина, слава богу, далеко не такая серьезная, заключалась попросту в нехватке времени у многих из вас, у меня, у Лидди. По ее мнению, а также по мнению многих наших коллег, которые довели его до ее сведения, сумасшедшая, скромно говоря, гонка, простите за избитую аналогию декабря, множество и учебных, и общественных мероприятий практически не оставило времени для обычных необходимых приготовлений, в каковых нуждаются, если не сказать, каковых требуют, наши факультетские собрания, дабы от них была реальная польза. Лиди сейчас скажет несколько слов о том, как будет сегодня проходить наша ответственная встреча. Лиди, прошу вас. Лиди снова встала и энергично передернула плечами. Северные олени на ее свитере неровными скачками переместились слева направо. Всем привет. Вкратце повторю то, что сказал Джек. Нас, дам из административной части, в декабре разрывали на куски. Если мы по-прежнему хотим закатывать рождественские вечеринки для каждой кафедры, как мы типа решили в прошлом году, я уж молчу о том, что всю неделю до Рождества дети осаждали нас насчет рекомендательных писем, хотя им за осень бог знает сколько раз было сказано, чтобы не затягивали с этим до последнего. В общем, простой и здравый смысл подсказывает, что на последней неделе перед каникулами стоит давать нам небольшую передышку, чтобы я, например, понимала, с какой стороны ждать на свою задницу Нового года. Вежливый смех. Простите, мой французский. Все простили. Собрание началось. Говард присполз в кресле. Пока еще не его черед бить по мячу. В повестке дня он под третьим пунктом. Абсурд. Ведь все, разумеется, пришли ради гастрольного шоу Монти и Говарда. Но прежде предстояло выслушать Кристофера Фея, уроженца Уэльса, филолога-античника, исполняющего ответственного за размещение в попугайном жилете и красных брюках, который невыносимо долго нудил об оборудовании помещения для встречи выпускников. Говард достал карандаш и принялся разукрашивать свои заготовленные к выступлению фразы, усиленно сохраняя на лице задумчивое выражение, подразумевающее занятие посолиднее, чем рисование каракулей на полях. Несмотря на то, что в нашем колледже уважается право на свободу высказывания, оно все же обязано считаться с другими правами, правами, защищающими наших студентов от неприятных суждений и личных нападок, заведомой клеветы, навязывания стереотипов и любых других проявлений ксенофобии. Вокруг этого вступительного выпада Говард накрутил переплетающихся завитушек, эдаких изящных веточек в духе Уильяма Морриса. Обозначив контуры, он взялся за тени. Покончив с тенями, размножил завитушки. Разрастаясь, роспись дошла до левого края. Говард поднял страницу и залюбовался. И снова занялся штриховкой, по-детски радуясь, что удается не выезжать за контуры и следовать выдуманному образцу. Потом поднял голову и сделал вид, что потягивается. Данный маневр позволял оглядеться и оценить аудиторию на предмет сторонников и недоброжелателей. Прямо напротив, на другой стороне зала, сидит Эрскайн с Говардовой кавалерией, сотрудниками кафедры африканистики. Клэр либо нет, либо он ее не видит. Зора, он знал, сидит сейчас в коридоре и в ожидании вызова повторяет свою речь. По всему залу рассредоточены учтивые коллеги. Кафедра истории искусств явилась в полном составе. От Монти до него, как он с содроганием заметил, всего один ход конем. Монти улыбнулся и чуть кивнул, но Говард, не заслуживающий подобной любезности, смог только судорожно отвернуться и, сгорая от стыда, вонзить карандаш в колено. «Про тех, кто взял чужую жену, говорят, наставил рога. А что сказать про того, кто взял чужую дочь?» Существует такое слово, его бы точно знал Кристофер Фей, чей сексуально наэлектризированный взгляд на нравы древнего мира так нравился издателям. Говард посмотрел на маячившего перед глазами Кристофера. Вертлявый, как шут, тот бойко тараторил, крысиный хвостик на затылке мотался из стороны в сторону. Кристофер был вторым, после него англичанином на факультете. Интересно, какое впечатление о британской нации складывается у американских коллег из общения с нами двумя, часто думал Говард. «Спасибо, Кристофер», — сказал Джек, после чего долго распространялся о том, что должность ответственного за размещение вместо Кристофера, тот вскоре отбывал на год в Кентербери для научной работы, временно займет некая молодая особа, после чего та встала и стала излагать соображения, только что обстоятельно обговоренные Кристофером. По залу прошла широкая, но еле заметная рябь, вроде стадионной живой волны. Почти все поменяли наклон спинок у кресел. Одной счастливице удалось выскользнуть за скрипучую двойную дверь. Бессмысленную создательницу повести о приходящих и уходящих. Однако скрыться незамеченной ей не удалось. Лидия орлиным взором заметила беглянку и сделала пометку в своих бумагах. Говард с удивлением обнаружил, что начинает нервничать. Волнение мешало ему сосредоточиться, поэтому он лишь бегло просмотрел набросанные заметки. Теперь уже скоро, и вот миг настал. А теперь разрешите переключить ваше внимание на третий пункт нашей повестки дня. Он касается запланированного на будущий семестр цикла лекций. С вашего позволения я попрошу доктора Говарда Белси, который ставит на обсуждение целесообразность этих предполагаемых лекций, отсылаю вас к материалам, которые Говард приложил к повестке дня и с которыми вы, надеюсь, успели внимательно ознакомиться. Так что да. Итак, Говард, не могли бы вы? Говард встал. «Возможно, будет лучше, если...» — подсказал Джек. Говард пробрался между кресел и встал с ним рядом, лицом к собранию. «Вам слово», — сказал Джек, и Сев принялся раздраженно грызть ноготь большого пальца. «Несмотря на то, что в нашем колледже, — начал Говард, — его правое колено самовольно задрожало, уважается право на свободу высказывания, оно все же обязано считаться с другими правами». И тут он совершил ошибку. Поднял, как советуют докладчикам, голову и обвел взглядом публику. В поле его зрения оказался Монти. Он улыбнулся и кивнул Говарду, словно король дураку, пришедшему его потешать. Говард запнулся раз, другой и окончательно нырнул в спасительный листок. Вместо того, чтобы, как он намеревался, легко отталкиваясь от домашних заготовок, плести словесные узоры, импровизировать, делать остроумные отступления и постреливать софизмами, он шпарил строго по бумажке. Заключение подоспело неожиданно скоро, и Говард беспомощно уставился на собственную карандашную приписку в конце, гласившую: «Очертив общий круг проблем, переходим к главному». Кто-то кашлянул. Вскинув глаза, Говард опять наткнулся на Монти и, узрев его демоническую улыбку, поспешно уткнулся в свои записи. Откинул прилипшие к мокрому лбу волосы. «Позвольте, разрешите, я хочу четко сформулировать волнующий меня вопрос. Гуманитарный факультет пригласил профессора Кипса в Веллингтон, чтобы тот принял участие в общественной жизни колледжа и прочел цикл полезных и поучительных лекций в какой-либо из весьма многочисленных сфер своих научных интересов». Смешок в зале, на который Говард и рассчитывал, реабилитировал его уверенность в себе. Но его отнюдь не нанимали произносить политические речи, могущие поссорить и оскорбить представителей различных сообществ нашего учебного заведения. Тут Монти встал и с явным изумлением покачал головой, поднял руку. «Прошу слова». Джек страдальчески поморщился. Он терпеть не мог конфликтов на своем факультете. «Но, профессор Кипс, может быть, мы просто... Может, дадим Говарду, так сказать, закончить мысль?» «Разумеется. Я буду спокойно и вежливо слушать, как мой коллега поливает меня грязью», — все с той же усмешкой ответил Монти и сел. Говард энергично продолжил. «Я напомню комиссии, что в прошлом году преподаватели нашего колледжа сумели настоять на отказе от услуг одного приглашенного философа, который, по их мнению, не заслуживал места в Веллингтоне, поскольку высказал в печати взгляды и доводы, расцененные как антиизраильские и обидные для некоторых членов нашего общества. Их протест, хотя лично я его не поддерживал, был демократическим путем удовлетворен, и джентльмен был уволен на том основании, что отдельным представителям нашего общества его взгляды могут показаться оскорбительными. Сейчас я стою перед вами точно по такой же причине, с одной только разницей. Не в моих привычках и характере изгонять лекторов из враждебного мне политического лагеря. Поэтому я не настаиваю на незамедлительном увольнении, а лишь прошу предъявить эти лекции преподавателям нашего факультета. Для того, чтобы не допустить распространения в стенах Веллингтона каких бы то ни было высказываний, разжигающих ксенофобские настроения. В колледже работает комиссия по равноправию, председателем которой я являюсь. Я в письменном виде запросил у профессора Кипса экземпляр его лекций и получил отказ. И сегодня я снова прошу его предоставить нам хотя бы план лекций, который он намеревается читать. Мое беспокойство продиктовано двумя причинами. Во-первых, на протяжении своей карьеры профессор Кипс неоднократно делал уничижительные, оскорбительные публичные заявления, касающиеся гомосексуализма, расовых различий, вопросов пола. Во-вторых, название его цикла лекций «Долой либерализм» перекликается с его же недавно опубликованной в Веллингтонском вестнике статьей, содержащей столько гомофобных нападок, что группа студентов лесби-гей решила пикетировать и саботировать любые лекции профессора, которые он будет читать в этих стенах. Если кто-то пропустил эту статью, я сделал копии, их можно будет взять у Лидди в конце собрания. Итак, резюмирую. Говард сложил свой лист пополам. Я предлагаю профессору Кипсу следующее. Предоставить нам лекции. В случае отказа предоставить нам предполагаемый план этих лекций, в случае повторного отказа разъяснить нам цель данных лекций. «Это все?» — спросил Джек. «Значит, в этом суть вашего...» «Итак, думаю, мы должны обратиться к профессору и...» «Профессор Кипс, будьте добры». Монти встал и, как на кафедру, оперся на спинку впереди стоящего кресла. «С удовольствием, Дин Френч. До чего увлекательное выступление. Обожаю либеральные сказки. Сплошное умиротворение. Мозг совсем не утруждается». По залу пробежал нервный смешок. «Но я, если не возражаете, на некоторое время обращусь к фактам и отвечу на выпады доктора Белси со всей доступной мне прямотой. Боюсь, я должен отклонить все три его требования, поскольку нахожусь в свободной стране и обладаю, подчеркиваю, неотъемлемым правом на свободу слова. Напомню доктору Белси, что мы с ним уже не в Англии». Это замечание вызвало неподдельный смех, куда более громкий, чем тот, которым удостаивались реплики Говарда. «Если ему от этого станет легче, а либеральные умы, я знаю, очень любят состояние легкости, я несу полную ответственность за содержание читаемых мной лекций. Но, боюсь, мне нечего сказать в ответ на его откровенно сумасбродное требование объяснить якобы преследуемую ими цель. Вообще, надо признаться, меня удивляет и восхищает тот жар, с каким самопровозглашенный текстовый анархист доктор Белси рвется постичь цель какой-то писанины. Всплеск безотрадного интеллигентского смеха, похоже, реагируют слушатели в книжных магазинах на зачитываемые автором отрывки. «Я и понятия не имел», — весело продолжал Монти, — «что он такой ярый сторонник абсолютизма письменного слова». «Говард, вы хотите?» — спросил Джек Френч, но Говард, не слушая его, уже говорил. «А знаете, что меня интересует?» — повернулся он к ближайшему собеседнику, Лидди, но та его не слушала. Берегла силы для 7-го пункта повестки дня. Заявки кафедры истории на приобретение 2 новых копировальных аппаратов. Говард обратился к залу. «Как можно брать ответственность за текст и при этом не уметь сказать, с какой целью он написан?» Монти уперся руками в бока. «На такой глупый вопрос не стоит и отвечать, доктор Белси. Разумеется, автор может написать прозаический текст, не нацеливаясь ни на какую конкретную реакцию, либо, по меньшей мере, он может писать и пишет, не гадая каждую минуту о том, каким результатом или же последствиям приведет его произведение. Коллега, это говорите вы, ярый приверженец Конституции в ее первоначальном замысле». В зале засмеялись дружнее, сердечнее. Впервые за все время Монти немного занервничал. «Я зафиксирую на бумаге», — заявил он, — «свои мысли о состоянии университетской системы образования в этой стране. Я буду писать, исходя из своих знаний и в равной мере своего нравственного чувства. С явной целью поссорить и столкнуть различные меньшинства нашего колледжа. Он возьмет на себя ответственность за это?» «Доктор Белси, если позволите, я отошлю вас к путеводной звезде либералов, Жану Полю Сартру. Мы не ведаем, чего хотим, и все-таки ответственны за то, какие мы есть. Такова действительность. Скажите, не вы ли, доктор, любите говорить о вариативности текстуального смысла? Не вы ли, доктор, настаиваете на неопределенности всех знаковых систем? Тогда как могу я предсказать, не прочтя еще своих лекций, какую многовалентность, это слово Монти выговорил с явным отвращением, мой собственный текст приобретет в гетерогенном сознании слушателей? Он тяжело вздохнул. «Мой довод наглядно подтверждает сама тактика вашего нападения. Вы снимаете копии с моей статьи, но не удосуживаетесь внимательно ее прочесть. А я в этой статье спрашиваю, почему для преподавателя-либерала действует одно правило, а для его коллеги-консерватора совершенно иное. И теперь я задам вам вопрос. Зачем мне предоставлять текст моих лекций комиссии следователей-либералов и таким образом умалять и ставить под угрозу свое право свободно выражать мысли, право столь превозносимое в данном учебном заведении. «Бред собачий!» — вспылил Говард. Джек вскочил. «Говард, я вынужден просить вас следить за своей речью». «Не стоит, Дин Френч, я не настолько чувствителен. Я не питал иллюзий насчет джентльменских манер моего коллеги». «Послушайте», — Говард залился краской, — «я хочу знать вот что». «Говард, прошу вас», — возмутился Монти. «Я оказал вам любезность и выслушал до конца. Спасибо». «Так вот, 2 года назад в Веллингтоне, учебном заведении, которое столь славится любовью к правам и свободам, несколько студентов-мусульман попросили выделить им помещение для ежедневных молитв. Доктор Белси способствовал вынесению отрицательного решения по этому вопросу, в результате чего студенты-мусульмане в настоящее время судятся с Веллингтонским колледжем за право, подчеркнул Монти, перекрикивая возражения Говарда, за право соблюдать обряды своей веры. «Как же вы у нас известный защитник мусульманской веры», — съязвил Говард. Монти напустил на себя торжественный вид. «При сохраняющейся угрозе фашизма я выступаю за свободу вероисповедания». «Монти, вы, как и я, прекрасно понимаете, что тот случай не имеет отношения к сегодняшней теме. Наш колледж всегда придерживался политики религиозной пассивности. Никакой дискриминации нет». «Ха! Никакой дискриминации нет, и все же мы просим всех студентов оставлять свои религиозные убеждения за пределами колледжа. Но сегодня это к делу не относится. Сегодня мы обсуждаем циничную попытку навязать студентам то, что в нашей повестке дня иносказательно и явственно правым уклоном обозначено как цикл лекций о... Если говорить о действительно насущном, следует сказать о практикующемся в Веллингтоне незаконном допуске к занятиям. Подобная политика является вопиющим искажением Билля о компенсационной дискриминации, которая, к слову, тоже много что искажает. И в результате люди, не зачисленные к нам в качестве студентов, тем не менее проходят обучение у преподавателей, которые по своему усмотрению, как они хитроумно это называют, пускают этих студентов на свои занятия, отсеивая настоящих, гораздо лучше подготовленных студентов. И не потому, что знания этих молодых людей соответствуют требованиям Веллингтона, отнюдь, а потому что они нуждающиеся. Как будто это поможет национальным меньшинствам пробиться в элитную среду, до уровня которой они пока еще не дотягивают. А правда заключается в том, что либерал, как всегда, считает, будто подобные дела приносят пользу, хотя бы потому, что ей, либералу, Монти с вызовом подчеркнул местоимение, это доставляет удовольствие. Бросив гневный взгляд на Джека Френча, Говард хлопнул в ладоши. «Простите, у нас по плану какой вопрос? Есть ли хоть что-нибудь в этом учебном заведении, по поводу чего не ломает копья профессор Кипс?» Джек Френч смущенно заглянул в повестку дня, которую протянула ему Лиди. «Ха, Говард прав, Монтегю. Я понимаю, вас волнует вопрос о допуске к занятиям, но он, как видите, лежит за пределами сегодняшнего обсуждения. Давайте постараемся придерживаться... По-моему, вопрос в том виде, в каком его сформулировал Говард, звучит так. Предоставите ли вы общественности свои лекции?» Монти сделал глубокий вдох-выдох, сжал в руке карманные часы. «Нет». «Что ж, а согласны ли вы на голосование по данному вопросу?» «При всем уважении к вашему авторитету, нет, Дин Френч. Согласиться на голосование все равно, что позволить отрезать себе язык. В данном контексте голосование совершенно неуместно». Джек безнадежно посмотрел на Говарда. «Есть мнение в зале?» — в сердцах спросил тот. «Да», — сказал Джек с огромным облегчением. «Есть мнение в зале? Элейн, вы хотели что-то сказать?» Профессор Элейн Берчфилд поправила на носу очки. «Неужели Говард Белси в самом деле считает, — сказала она с патрицианским неудовольствием, — будто Веллингтон настолько хрупкое учебное заведение, что не выдержит в своих стенах обычные пикировки на политические темы? Неужто либеральное сознание, столь потешающее профессора Кипса, в самом деле настолько слабо, что не переживет цикла из 6 лекций, поданных с непривычного для него ракурса. По-моему, это тревожный симптом. Свой ответ Говард, который уже полыхал от ярости, адресовал пятну высоко на противоположной стене. «Видимо, я недостаточно ясно высказался. Профессор Кипс, вслед за своим духовным пастырем, судьей Скалии, публично назвал гомосексуализм злом». Монти опять взвился с места. «Я возражаю против данной трактовки моего аргумента. Я защищал в печати взгляды судьи Скалии, поскольку истинно верующие христиане вправе относиться к гомосексуализму подобным образом. Более того, когда личный протест христиан против геев, являющийся их моральным принципом, переводится в правовую категорию дискриминации, это нарушает права верующих, что и произошло в моем случае». Говард с удовлетворением увидел, как передернулись при этих словах Берчфилд и Фонтейн. Тем сильнее он был потрясен, когда раздался общественно бесправный лесбийский баритон Фонтейн. «Эти взгляды можно считать спорными, даже одиозными, но наш колледж открыт для интеллектуальных дискуссий и дебатов». «Господи Боже, Глория! Да все вообще с точностью наоборот!» — воскликнул руководитель кафедры социальной антропологии. Пошел словесный пинг-понг с массой участников. Спор охватил зал и уже не нуждался в посредничестве Говарда. Говард сел и стал слушать. Его главный наболевший вопрос терялся в чужих темах, то схожих, то утомительно посторонних. Эрскайн из лучших побуждений долго и обстоятельно излагал историю борьбы за гражданские права, суть которой, кажется, заключалась в том, что при всей своей приверженности Конституции на процессе Брауна против Совета по вопросам образования Кипс голосовал бы отнюдь не на стороне большинства. Мысль была хорошая, но Эрскайн загубил ее чересчур эмоциональной подачей. Так продолжалось полчаса. Наконец Джеку удалось перехватить инициативу, и он мягко, но настойчиво спросил Монти, что тот ответит на требования Говарда. И снова Монти отказался представить свои лекции. «Что ж», — отступился Джек, — «окончательное решение профессора Кипса нам известно. Однако за нами остается право проголосовать, нужно ли вообще проводить данные лекции. Знаю, Говард, вы изначально хотели не этого, но, учитывая обстоятельства, у нас есть такие полномочия». «Не имею ничего против демократического голосования, на которое у вас имеются права и полномочия», — высокомерно произнес Монти. «Судя по всему, прерогатива решать, кому можно, а кому нельзя, свободно высказываться в здешних стенах, всецело принадлежит преподавательскому составу этого факультета». Говарду оставалось только хмуро кивнуть. «Кто за? В смысле за то, чтобы эти лекции проводились без предварительного согласования». Чтобы подсчитать голоса, Джек надел очки. Это оказалось ни к чему. За исключением горстки сторонников Говарда, все подняли руки. Ошеломленный, Говард побрел обратно на свое место. По пути он наткнулся на только что вошедшую Зору. Дочь взяла его за руку и заулыбалась, полагая, что он отстрелялся так же успешно, как это намеревалась сделать она. Потом села рядом с Лидди Канталина и положила на колени стопку чистых листов. Озаренная изнутри воинственным светом юности, она выглядела грозно и внушительно. «К нам, как видите, присоединилась наша студентка», — сказал Джек. «Она хочет обсудить с нами очень, как я понимаю, волнующий ее вопрос, которого, кстати, ранее уже коснулся профессор Кипс, относительно студентов-вольнослушателей, назовем их так. Но прежде чем мы приступим, необходимо уделить внимание нашим обычным университетским делам». Джек взял бумагу, которую выхватила из стопки, и положила перед ним Лидди. «Спасибо, Лидди. Публикации. Как всегда, приятные новости. В наступившем году выйдут из печати. В мае «Ветряные мельницы моего разума» в погоне за мечтой о природной энергии доктора Уилсона, Брэнвейн Пресс. В октябре «Окрась это в черный цвет. Приключения в минималистичной Америке» доктора Стефана Гийема, издательство Йельского университета. В августе издательство нашего Веллингтонского колледжа выпустит труд профессора Эрскайна GGD границы и точки пересечения или танцы с Ананси, исследования карибских мифологем. Вслушиваясь в этот список грядущих триумфальных публикаций, Говард машинально исчеркал ручкой лист бумаги с двух сторон в ожидании ставшего уже традиционным упоминания его имени. «Также мы ожидаем, с тоскливой надеждой произнес Джек, работу доктора Говарда Белси «Рембрандт лицом к лицу. Вопросы к мастеру», дата публикации которой еще не определена, подтвердил Говард.